касаясь его. Пальцами, клетками, чувствую редко я этот мир. Пальцами, нервами, хочется верить не в этот миг. Остановись, возьми мою руку, мы падаем вниз. Крепче держись, мы очень близко к надежде на жизнь. Руки, пальцы.